Возвращаемся в программу. У микрофона Павел Анисимов, на удаленной связи со студией Сергей Михеев. Напомню, официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там 221 тысяча подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Также идет прямая видеотрансляция эфира сегодня в Телеграме и ВКонтакте. Продолжаем. Американские СМИ, как флюгер, разворачиваются от действующей украинской власти. Агентство Рейтер после разговора с украинскими иностранными чиновниками, которые работают на Зеленского, сказали, что Зеленский становится все более параноидальным. Он напряженный, нетерпеливый, лишенный сна. Зеленский прикажет чиновникам и советникам покинуть комнату, если почувствуют, что они не полностью готовы. В общем, общий посыл – Зеленский в отчаянии. Вторит Reuters, New York Times. Издание пишет, что партия Зеленского «Слуга народа» фактически потеряла большинство, распавшись на фракции в Верховной Раде. Чтобы принять ключевые законопроекты, она вынуждена опираться на поддержку законодателей, которые принадлежали к запрещенной теперь пророссийской партии. Вот такие изменения заметили американские журналисты в поведении и настроении украинских политиков. Ну, может быть, действительно такие изменения есть, а может быть, просто они тоже, так сказать, формируют тональность, готовя ее к каким-то изменениям. Возможно, в том числе, в первую очередь, персонально по Зеленскому. Потому что я думаю, что, еще раз повторю, как бы Зеленский все равно персонаж уходящий. Вот как это не покажется сейчас странным, но мне кажется, это именно так. Вот. Возможно, они просто готовят почву к тому, чтобы потом рано или поздно сказать, ну вот как мы и говорили, Зеленский вообще, значит, совсем с катушек слетел, ничего не понимает, постоянно истерит, так сказать, парламент не контролирует, его собственная партия его игнорирует, ну и так далее, и так далее. Потому что рано или поздно какие-то основания для его устранения, ну или смещения, они должны появиться, с одной стороны. С другой стороны, может быть, действительно они фиксируют реальность, потому что, опять же, события, происходящие и на фронте, и в Америке, они оптимизма, понятное дело, ни Зеленскому, ни его команде они внушать не могут. Вот, как мы уже говорили, Зеленский вот сильно торопится, вот он объявил о том, что будет какая-то вторая конференция, там обязательно должна быть Россия, конференцию надо обязательно провести до выборов в США. А почему такая спешка? Ну, потому что он не знает, что будет после выборов в США. Вот, потому что он не знает, что будет после выборов в США, даже если вдруг придет Байден, а теперь вероятность прихода Байдена, она ну, все меньше и меньше и меньше и так далее. Вот, заявление Трампа, заявление, так сказать, вот того же Венса, которого как бы, да, мы вот, обсуждали. Вот, значит, кстати, интересно, не родственник ли он Сайруса Венса, был такой тоже деятель, так сказать, западной политики. Вот, но он не из политики, он из какой-то глубинки. У него даже книга была, как он рос в нищете и выбился в люди. Да, вот молодец. Это самое. Ну, посмотрим, так сказать, проверим его потом на это самое, на прочность. Ну, так вот, Зеленский и его команда не могут всего этого не видеть. Ну вот, и ясно, что это им вот оптимизма не внушает. То есть вот какого-то краха России не происходит, изоляции России нету. Значит, перспективы там, условно говоря, каких-то вот успехов на фронте, они минимальные, а в Америке меняется власть. Ну, понятно. То есть все то, на что он ставил, оно начинает вибрировать. Ну, пока Европа, что называется, держится, Европа нам поможет, как говорил Остап Бендер. Но я думаю, что и он, и Зеленский, не совсем уж конченый дурак, он не может не понимать, что все равно, как бы, да, главное слово все равно будет за Америкой. Поэтому что скажет Америка, как она себя поведет после выборов, это крайне важно. Пытается что-то успеть, но успеть довольно сложно. Вот дайте мне это, дайте мне то, я сейчас вам покажу, так сказать, эти самые успехи. Но даже если ему все дадут, тоже с успехами, мне кажется, будет не очень просто, потому что, да, можно попытаться затерроризировать, так сказать, гражданское население там, приграничных областей, прифронтовых территорий и так далее, но будет ли это значить военный успех? Нет, не будет. Не будет означать военный успех, и причем в нынешних ситуациях, может быть, даже это ухудшит положение Зеленского. То есть, например, скажем, если они попытаются сделать ставку, как вот многие пугают, что в августе, значит, они там закидают, так сказать, ракетами, значит, им дадут эти самолеты F-16, вот они сейчас все закидают ракетами, Крым, значит, Белгородскую область и прочее. А улучшит ли это в военном плане и даже в плане внешнего политического имиджа ситуацию Зеленского нет, не улучшит. Вот как это ни парадоксально, скорее даже ухудшит. Вот особенно на фоне вот того, что все как бы понимают, что ну, какие-то перемены, видимо, неизбежны, и на фоне ситуации, происходящей в Америке. Поэтому он психует, потому что выхода-то нет. Он поставил, слишком много поставил на Запад. Вот неоднократно я говорил, что главная проблема постмайданной Украины заключается в том, и вообще Украины заключается в том, что вместо того, чтобы значит, играть на два поля, как бы и на Востоке, и на Западе, Украина в итоге выбрала одну калитку. А эта калитка, так сказать, превратилась в одно узкое окошко. Вот, собственно говоря, выдадут тебе в этом окошке справку с разрешением жить, будешь жить. Не выдадут справку, не будешь жить. Вот, это большая ошибка, говорящая, как я уже не раз подчеркивал, просто о неопытности и некомпетентности украинской элиты как таковой. Потому что любая, так сказать, в этом положении любая более-менее компетентная власть, наоборот, бы пыталась сохранить максимальное поле для маневра, а не сужать его, так сказать, до невозможности. Кстати, тут интересный вопрос. Опросы опубликованы на Украине. Я знаю ваше скептическое отношение к опросам. Но, тем не менее, спрошу ваше мнение, что это фиксация реального положения дел на Украине или подготовка к смене действующего режима, либо то или другое. Центр Разумкова опросил очень много украинцев, и выяснилось, что более 40% выступают за мирные переговоры с Россией. Еще пятая часть, 20%, пока не определились с этим вопросом. И второй тоже вопрос был по поводу отношения к уклонистам, к ухилянтам, как их называют в Незалежной. Так вот, почти половина украинцев считает, что уклонистам быть не стыдно. Лишь 29% считают, что стыдно быть уклонистом, более лояльны к мужчинам, уклоняющимся от военной службы на Украине, на юге и на западе. Там 60 и 48%. Вот такое. То есть, если посчитать, что примерно половина готова к мирным переговорам с Россией украинцев, и половина считают, что действующая тотальная жесткая мобилизация по Зеленскому делает так, что тот, кто бежит, это, по сути, ну, в почете. Если не герой, то молодец. Ну, по поводу опросов, моего скептического отношения, я так скажу. В принципе, опросы, если их проводить грамотно, они могут давать картинку. Не абсолютную, но относительно того, что происходит. Дело не в этом. Дело в том, что когда надо, можно дать одну картинку, когда не надо, другую. То есть сам по себе инструмент опроса социологического, он, в общем-то, вполне себе эффективен и подходящий. Да? Он не абсолютен, но он эффективен. Другой вопрос, что все прекрасно понимают, что любой социолог, который его проводит, да, в большинстве случаев находится под тем или иным политическим влиянием. Поэтому когда-то он может дать объективную картину, когда-то необъективную, когда-то, так сказать, в одну сторону, когда-то в другую. Вот. Но здесь, что касается Разумкова, мы вот недавно обсуждали тоже одну из публикаций с вами как раз самое, в западных СМИ, которые называли возможных претендентов на пост президента, на пост того, кто может заменить, на должность того, кто может заменить Зеленского, кандидатов. Да? И Разумков там фигурировал, вот, как вы помните. Да. Вот. Я сказал о том, что как бы, ну, это крайне маловероятно, только как технический кандидат. Но исходя из этого, я не исключаю, что в данном случае центр Разумкова может говорить правду. Вот. Хотя какой, еще совсем недавнее, не такое большое время назад, так сказать, да, тот же центр Разумкова давал гораздо более оптимистичные картины. Ситуация меняется. Поэтому, если ситуация меняется, то, может быть, так сказать, можно и правду сказать. Да? Поэтому в данном случае я не исключаю, что это близко к истине. Близко к истине, может быть, даже, значит, проценты и более серьезные. Но это тоже точно так же, как и вот обсуждавшаяся нами только что, так сказать, статья там американских журналистов, это может готовить почву для смены Зеленского. Зеленский запретил себе, во-первых, запретил себе, сам себе переговоры. Значит, пункт первый, по которому 40% по Разумкову хотят переговоров, да. Пункт второй, как бы, да, Зеленский объявил тотальную фактически мобилизацию, вот, и всех этих людей, значит, несчастных там загоняют на фронт, ловят там, бьют и издеваются над ними, они там тонут в реке и так далее, и так далее. Вот. А люди 50% по Разумкову, на самом деле, их не осуждают уж как минимум, а кто-то даже и поддерживает. То есть получается, что почти 50% населения против Зеленского. Тут нету этой строчки, Но по сути, получается, что о чем говорит, значит, Разумковский опрос? О том, что 50% населения, опрошенных, по крайней мере, да, они против Зеленского. То есть эти вещи готовят почву. Да, тут в данном случае, так сказать, умному достаточно, что называется, сапиенти сап. Вот, то есть они готовят почву, да, читайте между строк. Вот, значит, одна проблема, самая главная, это война и возможность из него выхода через переговоры. Да, значит, получается 40% против того, как думает Зеленский. А вот во вторая мобилизация, получается, что 50% против того, что делает Зеленский. Значит, там просто вывода нет, они против Зеленского. Значит, это общество расколото пополам, получается? Украинское общество. Я думаю, что общество расколото может быть даже и больше, чем пополам. Там же такая штука. Смотрите, ну опять же, про соцопросы. Если они пишут, что 50%, например, положительно относятся к вот этим, значит, уклонистам, то в других 50% там не будет уже 50. Там будет меньше. То есть отрицательно к уклонистам относится меньше 50%, потому что там будут, значит, неопределившиеся, еще там какие-нибудь и так далее, и так далее. Вот. То есть общество расколото даже не на 50%, получается, что большая часть уже против Зеленского. Она уже как бы не хочет его, она уже ему не доверяет. Или, по крайней мере, Разумков об этом решил сообщить. А то, что он решил об этом сообщить, говорит, значит, в следующем. Ситуация качается. Первое. Второе. Уже не так страшно. Потому что, условно говоря, там, может быть, год назад или полгода назад, или там какое-то время другое, когда Зеленский чувствовал себя прям королем, вот, наверное, сообщать такие сведения было просто страшно, потому что могли бы тебя, так сказать, прикрутить. А теперь не так страшно. И, кстати говоря, это, видимо, связано в том числе и с незаконностью Зеленского, нелегитимностью его. Вот. И это означает, что как бы, люди стали чувствовать, что значит, что-то можно поменять. Вот видите, американцы говорят, что эти самые депутаты в парламенте что-то начали борзеть. Вот. А раньше вообще как бы все, так сказать, как по команде одно и то же говорили. Теперь как бы соцопросы показывают, что народ, оказывается, наполовину как бы считает, что царь не настоящий. Они напрямую это не говорят, но они оценивают главные его действия. Вот. Я думаю, что как бы это означает, что, во-первых, общественные настроения меняются раз, а второе, то, что элита, от которой, собственно говоря, и зависит ситуация в парламенте, всякие разные опросы, шмопросы и все остальное, она почувствовала, что ситуация двигается и двигается не в пользу Зеленского. Вот главный вывод из таких вещей. А что, интересно, может предпринять Зеленский, чтобы как-то удержать власть в своих руках? Либо от него уже сейчас ничего не зависит? Ну, почему может, только он ничего не сделает. У Зеленского, по большому счету, есть два выхода. Это или, значит, какая-то внушительная победа на это самое, на фронте, чего он сделать не может физически, или мирные переговоры, которые, ну, например, скажем, зафиксируют, так сказать, нынешнюю ситуацию, статус-кво, а он объявит это, условно говоря, победой. Или еще какое-то решение в результате мирных переговоров. Но на второе, как бы, на первое он не может сделать физически, а второе он не может сделать юридически, потому что сам себе все это запретил. Хотя понятно, что Украина такая страна, которые законы ничего не значат. Вот, например, скажем, он сам себе запретил переговоры с Россией, он себе запретил, но при этом говорит, что вот скоро надо собрать вторую конференцию, на которой Россия обязательно должна быть. А зачем она там должна быть, если ты переговоры любые запретил? Вот, ведь все равно, как бы, да, любой компромисс, он возможен только в переговорном процессе, в котором будет участвовать украинская сторона, официальная. Но если ты, Зеленский, официальной украинской стороне, запретил участвовать в переговорах, зачем тогда России приезжать на конференцию? Это я просто к тому, что там, значит, один закон написали, забыли про него, так сказать, второй написали, который отменяет первый, потом написали третий, который отменяет второй и первый, который признает, так сказать, еще что-то такое. То есть тоже все вот эти вот, знаете, указы его, вот они это самое запросто сделают сальто, так сказать, да обратное, как бы, и вообще забудут про этот указ, как бы, или переврут его как-нибудь, и все дела. Заявление Зеленского о очередном саммите мира и обязательном участии в нем России прокомментировали в Кремле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомнил, что швейцарский саммит по Украине не был мирным, и говоря о возможности участия России в следующем, нужно понять, что именно имел в виду Зеленский. Вот. Нужно сначала разобраться, что значит Зеленский и в каком угаре наговорил. Кстати, еще один показательный пример об меняющейся ситуации, ну, наверное, к лучшему, меняющейся ситуации на Украине. Опрос, но уже государственную структуру, это госслужба качества образования Украины его провела, и выяснилось, что и украинские школьники, и их учителя, и их родители стали меньше говорить на родной мове, на украинском языке. Если сразу после начала специальной военной операции родным украинский язык называли 91% школьников, то к началу 2024 года 74%, падение на 17%. Аналогичные показатели и среди учителей, и среди родителей. И делают вывод, что все больше и больше украинцев и молодых, и их родители общаются на украинском языке и считают его родным. Как в стенах школы, так и вне их. Больше всего на русском языке говорят на востоке страны. Ну, это понятно, около 17%. Ну, на русском более стали. То есть меньше стали общаться на украинском, да. А больше на русском. Да, не уточняется, на каком говорится очень мягко вопрос, ясно, что да. Меньше стали родным считать украинский язык, и меньше стали на нем разговаривать. Ну, я думаю, все тут довольно просто. Кстати говоря, тоже, если даже государственная служба это отмечает, это совсем прям нехорошо для, значит, украинской власти, потому что это означает, что и их политика, так сказать, такой радикальной украинизации, и даже ситуация войны с Россией не смогли сделать украинский язык вот абсолютным, так сказать, не смогли полностью вывести русский. Но как это можно объяснить? Довольно просто. В ситуации реального двуязычия, а точнее даже, так сказать, превалирование русского языка в быту, украинский на фоне проблем на поле боя, значит, стали воспринимать как язык пропаганды, язык войны, язык ненависти, например, язык мобилизации, например, так сказать, язык каких-то экономических проблем. Вот. То есть украинский это язык, во-первых, власти, которая все менее популярна, во-вторых, средств массовой информации, которые как бы находятся на службе этой власти, так сказать, и полностью защищают ее позицию. Вот. И в-третьих, на вооружение, так сказать, условных радикальных националистов там, или каких-то сторонников войны с Россией до победного конца. Вот. А победного этого конца не видать. Более того, ситуация, так сказать, ухудшается. Я думаю, что мобилизация очень серьезно, кстати говоря, меняет ситуацию в обществе не в пользу украинской власти. Поэтому украинский неизбежно начинают воспринимать отрицательно. То есть украинский – это язык тех, кто вам крутит руки на улице. Украинский – язык тех, кто вам говорит, что надо, так сказать, воевать с Россией до победного конца. Украинский – это язык тех, кто говорит, а надо забрать, значит, это самое из Европы всех тех, кто туда уехал. То есть украинский язык стал языком войны, там, пропаганды, ненависти и, в общем, войны, так сказать, какой-то абсолютно бесперспективной черноты. Там, понимают они там, не понимают, но вот если даже государственный опрос это фиксирует, мне кажется, это достаточно важно. И это, в принципе, логично, да, в условиях двуязычия. То есть, я говорю, если бы Украина была моноязычной страной исторически, тогда такой ситуации не было. А когда есть выбор, получается, что русский язык – это, например, язык родителей. Русский язык – это язык мамы, как бы, да. Русский язык – это язык друзей. Русский язык – это язык общения, так сказать, дома, на кухне, там, где-то там, та-та-та. А украинский язык – это язык пропаганды. Это язык, так сказать, из телевизора, это язык, значит, Зеленского, это язык официальных сообщений, это язык этих самых ТЦК, которые, как бы, людей там, это самое, на улице крутят и прочее, прочее. То есть я думаю, что здесь тоже вот этот перегиб с украинским, мало того, что украинский, в принципе, на самом деле, как официальный язык, он, значит, имел проблемы с внедрением. А теперь, чем хуже будет ситуация в стране, тем больше будет вот это отторжение украинского, тем более, что он просто искусственно внесен. Если бы он естественным был, это была бы одна история. А так как он искусственно внедрен, то, значит, на волне, как бы, условно говоря, ура, патриотизма, он вырос, а как бы на ситуации проблемы неудач он будет падать. Вот и все. Интересные статьи в украинской прессе уже до того дошли под вопросом, успеет ли украинская Галиция выйти из Украины, другого такого шанса у нее больше не будет, и причина как раз это вот ТЦКшники, которые крутят руки всем и всем, рассказывается в статье, как в Одессе с ТЦКшниками борются, как жгут их машины. И вывод один, что, значит, Западная Украина должна срочно собрать референдум и куда-нибудь присоединиться. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. «Железная логика». Двенадцать часов и 34 минуты в Москве. Продолжаем программу. Напомню, телеграм-канал Сергея Александровича. Сергей Михеев, для ориентира 221 тысяча подписчиков. Это официальный телеграм-канал, других нет. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс», тоже переходите, подписывайтесь. И идет прямая видеотрансляция эфира, первая о главном сегодня в Телеграме и ВКонтакте. Еще пару слов про выживающих украинцев. Литва по запросу Украины прекратит бесплатное обучение украинских студентов, сообщает местный телеканал. Те, кто уже поступил, могут учиться. С сентября вот, лишают этой возможности. В Литве говорят, что это желание украинской стороны. На Украине есть высшее учебное заведение, вот, куда можно перевестись. Тем самым Литва намекает, что мы больше студентов из Украины не берем, лишаем их всевозможных преференций, отправляем обратно на Украину. И там есть высшее учебное заведение. Но сначала запишитесь в ВСУ. Наверное, такой расклад. Я думаю, что так оно и есть. Украина, значит, ищет людей для фронта в максимальном количестве, значит, на самом деле обращается постоянно с просьбами к другим странам, причем открыто, да, европейским, в том числе, чтобы они там выслали всех и скорее, значит, чтобы всех оказались на Украине. Ну и здесь, как видите, и студенты тоже, студенты попадают под раздачу. Я так понимаю, что как раз отъезд на учебу за границу, вот, ну, в первую очередь, Евросоюз, потому что туда легче уехать, вот, и там всяческие разные льготы. Это как раз была такая, был такой серьезный канал, ну, и является таким серьезным каналом вообще отъезда из Украины в принципе, ну, и одновременно получения, так сказать, вот, статуса, вида на жительство, временное пусть даже, да, и в том числе, так сказать, способом как раз уклониться от призыва. Типа, я студент, уехал учиться в Европу, что от меня хотите, отвалите, вот и все. Вот. Ну, а тем более, если это бесплатно, если это, значит, вот в рамках вот помощи бедным украинским беженцам, так это вообще как бы милое дело. Вот. Ну и сейчас вот Литва показывает пример, как эта лавочка прикрывается. Вот. Возможно, вслед за Литвой, то есть тут тоже создается прецедент, а вслед за Литвой что-нибудь такое, так сказать, потребуют украинцы и от других стран, потому что, насколько я знаю, это и в других странах Европы практикуется. То есть вот туда как бы люди выезжают учиться, там учатся, не учатся, но, может, и учатся чему-нибудь, но фактически вот тоже живут на пособие, в том числе по политическим мотивам, которые выдавались, по крайней мере, да, украинским беженцам. Ну и все, вроде как, все, так сказать, в шоколаде, в том плане, что человек в Европе учится, в европейском вузе, ну вот, и какие к нему могут быть вопросы. Вот. Но вопросы есть, видимо, вопросы появились в связи с тем, что на этих самых, на фронтах, значит, войны дела обстоят не лучшим образом, а Зеленский хочет продемонстрировать во что бы то ни стало какие-то победы, а американцы, как мы тоже некоторое время назад обсуждали, американцы требуют любой ценой этих вот побед или этих каких-то успехов, пусть хотя бы местного значения, как бы добиться, продемонстрировать и так далее. Для этого нужны люди. Ну, соответственно, надо прикрывать все эти каналы. Вот. Ну и Литва, видите, так сказать. Лучший друг украинца – это, конечно, литовцы, поляки, эстонцы. Вот видите, литовцы решили прикрыть такую лавочку. Ну и поляки, и немцы говорят украинским переселенцам, все, никаких больше пособий, никаких льгот на жилье, на транспорт. Хотите оставаться в нашей стране, устраивайтесь на работу, получайте вид на жительство, становитесь европейцами. Вы мечтали в свободную Европу попасть? Пожалуйста, да, ваша оплата труда будет чуть ниже, потому что вы приезжие. Но, тем не менее, в общем, забудьте. Вы больше не беженцы, вы не пойми кто. Вот примерно такой сейчас настрой не только в прибалтийских странах. К нашим темам интересное сообщение появилось совсем недавно. Даже не сообщение, такое план о том, что Минпросвещение наше, хочет следующую сделать вещь. С нового учебного года, то есть уже с 1 сентября, проводить Всероссийскую олимпиаду для школьников по основам безопасности и защиты Родины. Есть проект, опубликован на официальном интернет-портале проектов правовых актов. Добавляют почему? Потому что с 1 сентября исчезает предмет основы безопасности жизнедеятельности, и вместо него основа безопасности и защиты Родины. И вот сейчас под это дело тоже олимпиаду. Что это будет за новый предмет? Там более широкий курс начальной военной подготовки, включая правила оказания первой помощи, ну и действия при катастрофах различного рода. Нужны ли такие олимпиады вот такого плана? Хотя, наверное, что-то можно придумать интересное в этом плане. Ну, в принципе, вот я думаю, что это правильное дело, когда вот, ну, с одной стороны, вот этот советский опыт начальной военной подготовки и постсоветский опыт, вот это обеспечение основы безопасности пытаются объединить в одно. Я думаю, что можно и так делать, и почему бы и нет. Потому что, в конце концов, безопасность жизни, она не только к военной подготовке сводится, с одной стороны. А с другой стороны, если говорить только о безопасности жизни, то где-то защита Родины и все остальное. Ну и какие-то хотя бы там первоначальные там навыки военной подготовки, там медицины и все, что с этим связано. Поэтому то, что вообще эти вещи объединяются, я думаю, что в принципе нормально. Да, там надо просто смотреть, как это все будет происходить. Вот, что касается олимпиад, ну, как у любого другого предмета, я думаю, что да, у этого предмета тоже должны быть олимпиады. Вот, потому что разных всяких олимпиад по другим предметам, их более чем достаточно, так сказать, иностранные языки, и техники, физики, математики и все остальное. Вот, поэтому, раз такой предмет будет, значит, у него тоже должны быть олимпиады. Я думаю, что там интересного можно много чего понапридумывать, да, ну и в стиле, как бы, так сказать, игры зорницы, что называется, ну и как-нибудь с добавлением чего-нибудь современного. Ну, например, там вот эти модные, так ныне модные, как бы, да, эти беспилотные летательные аппараты, значит, основы управления ими, да, почему бы и нет. То есть сделать это привлекательно, мне кажется, можно и даже нужно. Да, интересно, кстати, предложение. Про беспилотники сейчас довольно популярная тема. Вот. Да, можно придумать много чего интересного. Да, вот беспилотники — это просто то, что буквально там сразу приходит в голову. Кстати говоря, это же и к защите Родины не имеет отношения, потому что я могу сказать тоже по опыту, значит, и вот нашей поддержки военным, и беспилотники — это просто самый востребованный сейчас вид помощи наряду там с радиоэлектронными средствами радиоэлектронной борьбы там и всем остальным. И, научиться им, кстати говоря, управлять эффективно не так уж и просто. Это вот я, например, пробовал, да. Ну вот, это не то, чтобы вот на раз-два, как бы, я когда-то, в принципе, даже занимался авиационными видами спорта, как бы, вот, дельтапланеризмом, в частности, да, но вот так вот, чтобы и какие-то на спортивных самолетах, так сказать, приходилось летать, вот, но это самое, так вот, чтобы на раз-два вот схватился и за 3 минуты освоил, чтобы, да, так нет, это не так-то просто, поэтому, если ребят будут этому учить заранее, я думаю, что это будет и практическую пользу иметь, вот, тем более, что мне кажется, что безальтернативно придется... И сейчас это уже делается, да, вводить это как постоянную военную специальность и в рядах наших вооруженных сил. Вот. Но и с точки зрения интереса тоже. Поэтому я думаю, что как раз там можно массу всяких интересных вещей придумать. Так что это будет не просто нудная какая-нибудь олимпиада ради галочки, да, это будет действительно так привлекательно. О гаджетах, тех, от которых, кстати, предлагают отказаться, спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос в своем телеграм-канале о полном запрете передвижения на электросамокатах по улицах. Он написал, что в Госдуме в первом чтении прошел законопроект о штрафах для электросамокатчиков. Вот, в то же время поступают предложения о полном запрете использования такого транспорта на улицах. Вот как вы считаете, спрашивает Володин, нужна ли такая мера? Да, нет, все равно. Вопрос так поставлен, что непонятно, штрафы нужны, либо полный запрет. Но, тем не менее, сейчас, вот, судя по цифрам, 66% говорят, что нужно. Ну, будем считать, что запретить. 30% нет. 4% не определились. Но ведь, судя по опросам, большинство за то, чтобы запретить. Но ведь вряд ли запретят, Сергей Александрович. Ваше мнение? Ну, так... Не, ну тогда зачем вот спикер Государственной Думы проводить такие опросы? Вот вопрос. Давайте проведем опрос. Да, если вряд ли запретят. Вот, а на самом деле ответ был предсказуем. Объясню почему. Но что, к сожалению, ситуация, реальная ситуация такая, что пешеходы, в том числе маленькие дети, пожилые люди, женщины и прочее, так сказать, да, перестали чувствовать себя в безопасности на тротуарах. Вот в чем беда-то. Потому что, ну, это реальность. Я не буду сейчас даже говорить про статистику несчастных случаев, в том числе со смертельным исходом. Вот. Но я не понимаю, почему, собственно говоря, как бы, да, пешеходы в наших больших городах, где и так очень такая, так сказать, непростая ситуация, должны перестать себя чувствовать в безопасности ради того, чтобы кому-то явно меньшинству было бы удобно, а кто-то еще зарабатывал на этом деньги. То есть вопрос в том, что если проводят опрос, тут результат был предсказуем, а вы говорите, скорее всего, не запретят. Тогда вопрос, зачем проводить опрос? Потому что я думаю, что большинство, конечно, против. Вы можете даже просто статистически посмотреть, сколько на тротуаре пешеходов и сколько самокатчиков. И вы увидите, что пешеходы, скорее всего, все будут против. Вот самокатчиков гораздо меньше, они будут за. И полный запрет, кстати говоря, произошел, например, в таком небезызвестном городе, как Париж. Потому что они ничего не смогли с этим сделать. Поэтому, как один из вариантов, почему бы и нет. Сейчас пауза, да, я должен остановиться. Да, еще полминутки есть по поводу самокатчиков. Давайте я еще скажу пару слов буквально скажу. Я не являюсь, например, в принципе каким-то, знаете, вот таким ярым противником всего нового, в том числе самокатов. Но в реальных условиях, скорее всего, урегулировать эти вещи будет сложно. Если бы были бы дорожки, но их вот тоже, скорее всего, не будет. Если были бы дорожки, то почему бы и нет? Но пока их нет. Сейчас секундная пауза. Вести ФМ. Но тут опять вопрос, за счет чего дорожки? За счет части тротуара, за счет части проезжей части? Везде какие-то части, да, какие-то вопросы возникают. Плюс деньги, плюс, так сказать, проблемы. То есть, в принципе, там можно сказать, ну почему вас так раздражают самокаты? Вот неужели вы против всего нового? Нет, я не против всего нового. Я просто хочу, чтобы был порядок и безопасность для людей. Вот и все. Если вы, пользователи самокатов, не можете соблюдать эти правила и так далее, вот, значит, придется регулировать или вообще запрещать. В конце концов, слушайте, ну вот почему для автомобилей создана проезжая часть? Ну, чтобы они не давили людей на тротуаре. А почему для пешеходов, так сказать, вот тоже это создана пешеходная часть, и нельзя выходить на проезжую? Чтобы они не попадали под колеса. А сейчас с этими самокатами получилось так, что эти люди что хотят, то и делают. Хотят, едут по проезжей части, создавая проблемы для автомобилей. Хотят, едут по тротуарам, создавая опасность для пешеходов. Но это неправильно, поймите. Особенно в условиях, так сказать, очень плотного, так сказать, заселения больших городов, мегаполисов. Но это неправильно. Ну так не должно быть, это ненормально. Зачем все превращать в какой-то бардак? Просто потому, что кто-то на этом неплохо зарабатывает. А давайте скажем честно, на этом кто-то неплохо зарабатывает. И это, собственно, одна из главных причин того, почему все это дело развивается. Потому что, скажем, например, если вы говорите о Москве, ну, сказать, что без этих самокатов, так сказать, общественный транспорт не справляется с нагрузкой, ну, было бы, ну, мягко говоря, враньем. Вот и все. Поэтому, в первую очередь, это модная штука, на которой кто-то зарабатывает деньги. Вот, ну тогда или, значит, поставьте это жестко в рамки, что, скорее всего, не получится. Ну или тогда, да, или люди будут тогда считать, что надо все запретить. Интересную заметку нашел по методах воспитания детей, подростков по-китайски. У них очень популярна одна игра в стиле аниме, где брат и сестра ищут друг друга в таком чудесном, зачарованном мире. Естественно, с какими-то волшебными монстрами они борются. Игра придумана самими китайцами, студентами. Они зарабатывают на этой игре миллиарды. Это условно бесплатная игра онлайн. Вот. Но таких масштабов зависимость от этой игры сложилась, что родители в Китае, они стали сдавать своих детей в специальные лагеря для интернет-зависимых. Есть видео даже, вот как тащат девушку за руки, за ноги, она кричит: «Нет, дайте мне еще вот доиграть в эту игру, мне чуть-чуть осталось пройти». В общем, что делают в этом лагере для интернет-зависимых? Там вообще отключают телефоны, все гаджеты, отлучают от интернета, перевоспитывают. Там, занимайся природой, ходи по природе, социализируйся. Вот такие радикальные методы. Не то что ремнем, даже хуже, наверное, отлучить от любимой игры. Ну, фактически в интернат сажают, так сказать, такая мягкая форма тюрьмы. Вот. Но это, видимо, мера-то вынужденная, тем более, что, судя по всему, это государственные деньги. Это означает, что китайцы, ну, достигли такого предела вот этих вот явлений, что понимают, что по-другому, ну, никак. То, что зависимость от компьютерных игр, от телефонов, она сродни наркотической зависимости, это признают врачи во всем мире. Вот. Как с этим справляться? Там есть разные методы. Но то, что это фактически наркотик своего рода, да, то есть это зависимость. Вот это зависимость. Это совершенно точно, здесь даже уже никто не спорит. Какой-то, там, скажем, там еще лет 10 назад, там 20, может, кто-то с этим готов был спорить, но сейчас уже не спорит никто. То есть человек становится ненормальным. Он становится зависимым от вот этих всех вещей, так что, ну, потихоньку теряет себя. Это, кстати говоря, знаете, сродни игромании на деньги. Вот почему в свое время, кстати говоря, вот в наших крупных городах позапрещали все эти столбики так называемые, да, и все вот эти вот, значит, маленькие автоматы, там, все эти, как, то, что в Америке называется однорукими бандитами, позапрещали с азартным играм. Ну, потому что они разоряли кучу людей. Реально разоряли, так сказать, да. Без последней копейки оставляли пенсионеров там, да, и так далее. Вытягивали деньги из семей и все остальное. И их запретили. Вот тоже к вопросу о радикальных мерах. Их запретили. Вот, потому что это достигло просто масштаба какого-то бедствия. Вот, собственно, и все. Поэтому здесь вот эти все игроманские штучки, там просто как конкретно на деньги, здесь просто человек пропадает в этих делах, да. Но это как наркотик, поэтому, ну, приходится что-то делать. И тоже к вопросу об опыте. Ну, конечно, так сказать, я не верю, что у нас могут быть какие-то интернаты, но то, что это тоже проблема актуальна для нас, это тоже совершенно очевидно. Уж как минимум какие-то меры принимать надо, по крайней мере, там, опять же, у нас вот куча споров там в ходе учебного процесса, отбирать, не отбирать телефон, и куча воплей, что нет, как можно это, так сказать, мое личное пространство. Если, значит, проблемы вашего личного пространства перерастают в проблемы общественные, то общество вынуждено начать этим заниматься. Переходим к вопросам Сергею Михееву. Напомню, их можно задать через Viber, WhatsApp, номер +7 903 176 363, либо отправив смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Про авиацию вопрос. Ну, видимо, по следам недавних трагических событий. Пишет слушатель. Сергей Михеев немного знаком с авиацией, по мнению слушателя. Он сам, слушатель, пролетал на 7 типах самолетов, сейчас на пенсии, очень переживает за гражданскую авиацию, что делать? Ой, ну, по сравнению с нашим слушателем, я знаком самую малость, как бы, да, но что тут делать? Ну, как возрождать наше гражданское авиастроение? Вот проблемы, они всем известны, электроника, двигатели, да, возрождать. Когда-то смогли построить, ну, сможем и возродить, если будет поставлена задача и соответствующие подходы будет реализовано. Ну а дальше это вопрос каким-то более глубоким специалистам. Когда-то, я помню, давным-давно, даже несколько раз делал передачу, приглашали, так сказать, людей из гражданской авиации, они рассказывали, что там так, что не так. Вот. Кстати, одна из проблем — это вот именно потеря собственной национальной школы, да, то есть и перестройка под чужие стандарты, плюс бесконечная экономия. То есть вот два главных бича — это, значит, не самостоятельность и перестройка под эти международные стандарты какие-то, да, а второе — это рынок. Рынок, который, как бы, да, во главу всего ставит только прибыль. Прибыль и все. Вот. А если прибыль и все, тогда, собственно, страдает в первую очередь безопасность полетов. Вот такие дела. Поэтому здесь просто надо выходить из зависимости от рыночной логики. Вот рыночная логика, еще раз говорю, там, где деньги будут управлять стратегией, там все капец в любой стратегии. Любая стратегия сгниет. Если во главе угла любой стратегии стоит доход, вот, и, то такая стратегия сожрет все. Вот. А уж точно совершенно государство не может жить так. А уж точно такое государство, как Россия. Когда-то давным-давно я писал статью, называлась «Корпорация Россия», где как раз критиковал это еще было в нулевых годах. Вот, что этот подход, он приведет к большим проблемам. И он привел к большим проблемам. Он привел к большим проблемам, например, скажем, с тем же военно-промышленным комплексом, с той же гражданской авиацией, мы это видим. Поэтому здесь нужно системно пересматривать эти вещи. То есть нам надо возродить гражданскую авиацию. Вот все, что этому мешает, должно быть устранено. Про демографию, как решать проблемы с рождаемостью, предлагает слушатель применять, начать уже, необходимо применять нематериальные стимулы, потому что деньгами эту проблему не решит. И вот один из примеров таких стимулов приводит наш слушатель, что рекламу, фильмы и мультфильмы показывать только в семьях, где от 3 и более детей. Вот у кого там 1-2 ребенка, не показывать мультфильм. Но это частный случай. Наверное, какого-то универсального рецепта по применению нематериальных стимулов пока у нас еще не придумано. Ну, что-то не понял я с мультфильмами, кому что показывать, кому что не показывать. Но у кого вообще... мало детей, не показывать мультфильмы, фильмы детские. А показывать только тем, у кого 3 детей и больше. Разделить. Как это? Технически это невозможно сделать. Да, я думаю, чтобы об этом говорить в данном случае, это бессмысленно. Но нематериальных стимулов масса. И в первую очередь это уважительное и, скажем так, почетное положение в обществе людей, которые стремятся иметь больше детей и крепкие семьи и так далее, и так далее. Это общественная атмосфера. Она создается средством массовой информации, она создается культурой, она создается отношением государства. Вот. И, в общем, тут, на самом деле, все рецепты, они достаточно понятны, и вовсе не обязательно кого-то отлучать от мультфильмов вот, или от фильмов. Вот, тем более, что, еще раз говорю, технически это мне сложно представить. Как когда-то давным-давно один человек мне говорил, что надо газ продавать не Украине, а населению. Я говорю, как, в баллонах, что ли, так сказать, раздавать его на границе? Но вот он говорит, я так и думал, что вы меня не поймете. Но мы вас поняли, Сергей Александрович. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Сейчас новости, затем большой информационный эфир. Не переключайтесь. «Железная логика».